печаль, ты моя звезда. Без тебя я не я. Как же далека от меня твоя огромная вселенная. Нарисую я звезды в небесах и позову тебя. Ты моя мечта, пойду, видимо, я на край земли за тебя. Посмотри на меня. Может ли дышать сердце без тебя? Небесо мое. Ты моя судьба, и чужим ветрам не обмануть меня. Ты моей души история незавершенная. Окрыленная, пораженная чувствами свежими. Мне бы все понять, надо ли менять что-то изнутри. Посмотри на меня. Может ли дышать сердце без тебя? Небесо мое. Птица в небесах перелетная. Посмотри на меня. Небесо мое. Суета каждый день без тебя на земле одна. Чем в темноте растворяюсь до утра. Раскрываю свой парус навстречу твоим ветрам. Посмотри на меня, я как птица свободная. Оставляю на память то время с тобою без.